ты должен быть боярин, богатый промышленник. А для этого надо изменить походку. Ну что ты бегаешь, как футболист? Ты вообще никуда не должен спешить. И всегда полное спокойствие, что бы ни случилось на твоих глазах. Да кто же работать будет, если мы разоденемся и пойдем? Недоумевал Аристарх Павлович. За такие дела беремся. Работают рабочие, поучала она. А ты владелец, ты секретарь обкома партии. Шаг из дома, ты обязан быть в форме, и никаких курток, фуфаек и сапог. Нельзя приближаться к рабочему. Его надо любить, заботиться о нем, платить хорошую зарплату, но не приближаться, иначе ему захочется сделать революцию и отнять у тебя имущество. Из дохи-то он меня скорее вытряхнет. Он тебя из фуфайки вытряхнет, потому что нельзя заигрывать с рабочим и рядиться под него. Жестко говорила Вера. Нельзя трудового человека вводить в заблуждение, что ты такой же, как он. Нельзя одеваться из одного магазина, ездить с ним в одном автобусе, на одной марке машины. Надо, чтобы он стремился достичь всего, что есть у тебя. А чтобы управлять им, следует изредка по великим праздникам спускаться к нему, разрешать поздороваться за руку, мгновенно разрешить любую его жалобу или просьбу. Это большая наука, отец. Посмотри в церкви на священника и паству. Посмотри, как он допускает прихожан к своей руке. Иначе его не будут слушать и перестанут ходить в храм. Так живет весь мир, все человечество. И в этом нет ничего предосудительного. Пока мы не научимся вести себя соответственно своему положению, мы так и останемся совками. Старшему Ярошову она придумала имидж современного делового человека без барства, положенного по рангу Аристарху Павловичу, зато жесткого и категоричного, даже если поначалу это будет себе в ущерб. Всякий, имеющий с ним дело, обязан был привыкнуть к этому образу, терпеть его и, разумеется, искать компромисс. Все крупные сделки, даже самые выгодные, Алексею следовало приостанавливать, переносить переговоры и сроки заключения договоров на день-два, якобы для совета со свадебным генералом Аристархом Павловичем, с экспертами и адвокатом. Это бы отпугивало всех рвачей, шушеру в деловом мире и, наоборот, привлекало бы серьезных предпринимателей. Одновременно со своим решительным и даже крутым характером поведения старший Ярошов обязан был быть немного рафине. Всегда идеально сидящие, сшитые на заказ костюмы, только белые рубашки и однотонные галстуки. Никаких мундиров и деталей военной формы. Никто точно не должен был знать, кем он был до своего капиталистического настоящего и откуда у него этот страшный ожог, который притягивает внимание всякого впервые его видящего. А заметив это внимание, следовало немедленно смутить и обескуражить не умеющего владеть собой зеваку и тем самым сразу взять инициативу в свои руки. Старший Ярошов обязан был ездить на дорогой машине отечественной марки, пить и есть все традиционно русское, и телохранителем возить не раскосого каратиста, а хорошего русоволосого парня, желательно прошедшего школу спецназа, но не с рожей дебила-убийцы. Старший Ярошов от ее советов брался за голову. Надежда, что он начал кое-что понимать в ожидающей его жизни и в чем-то разбираться, таяла на глазах. Он мысленно и соглашался с сестрой, и протестовал. Нарисованный ею Ярошов-хозяин был совершенно другим человеком. А тут, как в армии, следовало привыкать и к распорядку, и к форме одежды, и к взаимоотношениям. А весь основной груз руководства предприятием ложился на него, поскольку Олег пока напрочь отказывался от всех светских мирских соблазнов, в том числе и от возможности стать совладельцем. Правда, оставался еще Василий, но от него по-прежнему не было вестей. Скорее всего, он снова укатил в Швецию, поскольку из-за своей жены жил одновременно в двух государствах. По предложениям Веры, все женщины дома Ерошовых должны были заниматься своими и домашними делами и ни в коем случае не служить в своей фирме, но обязательно присутствовать на всевозможных приемах и презентациях. А как одеваться и вести себя, каждая женщина знает от рождения и без всякой науки всегда будет соответствовать мужу. После наставления сестры и ее отъезда у Ерошовых на некоторое время наступил шок. Казалось, остановился двигатель, который вращал эту странную, непривычную будущую жизнь. Надо было давать объявление в газету о подборе рабочих, бухгалтеров, толковых сметчиков. Надо было запускать еще несуществующую машину предприятия по плану, досконально расписанному Верой. А было страшно сделать первый шаг. Из всего семейства по-прежнему спокойным оставались лишь дети да Олег с Аннушкой, которые изобретали все новые и новые составы клея, чтобы восстановить статую Афродиты. На следующий же день Аристарх Павлович взял топор с долотом и отправился к роднику колокольного дуба. Между делом он вырубил из огромного пня чашу. По утрам он бегал сюда умываться, и мысль эта пришла сама собой. Сначала выдолбил углубление, чтобы вода медленно и ровно спадала на землю и не размывала мычажин под корнями. Затем обработал, загладил кромку пня, придав ей округлую форму, после чего чаша как бы напрашивалась сама собой. По положению Аристарху Павловичу нужно было думать, как запускать предприятие, а он возле пня забывал обо всем и рисовал в воображении красивую чашу с куполом ниспадающей светлой воды, рубленную с узорными проемами башенку наподобие восьмиугольной беседки. Облагороженный источник украсил бы образовавшуюся после гибели колокольного дуба поляну и потянул сюда людей. Жители из соседних девятиэтажек уже давно бегали к роднику с ведрами, бетонами и канистрами за чистейшей водой и поговаривали, что она обладает целебными свойствами, помогает от нервных расстройств и снимает дурное настроение. Аристарх Павлович верил этому, ибо испытал на себе, что несколько часов, проведенных возле источника, наполняют душу тихим приятным покоем. Мокрый с головы до ног и счастливый, он ползал на коленях вокруг пня и вырубал ножку чаши. С одним топором тут нечего было бы делать, но накануне Аристарх Павлович изрезал мотопилой весь низ пня до самых корней и теперь лишь выкалывал чурки. Ножка чаши постепенно должна была переходить в корни. Корни же потом следовало освободить от земли, вылить под ними бетонную чашу, как у фонтана, и выложить плиткой. Иначе тут через полгода начнется овраг. Тут и подошел к нему этот человек. Сначала Аристарх Павлович на него и внимания не обратил. Ну, любопытных и советчиков за день проходило десятки, хотя на время реорганизации дендрарий был закрыт для посещений. Однако на калитке кодовый замок был давным-давно украден, а простые больше 3 дней не выдерживали. «Ну что, Данила мастер, получается чаша?» — спросил человек и присел на корточки. На вид ему было лет 25. Эдакий молодой предприимчивый человек, одетый модно и броско в полуспортивный костюм, но если приглядеться, то можно дать и все 40. И вместе со скрытым возрастом скрывалось еще что-то. Возможно, дерзость и постоянная готовность к действию. Вдоль кроны поверженного колокольного дуба прогуливался еще один, тоже молодой, черный и, видимо, не русский. Они оба не походили на зевак. Аристарх Павлович воткнул топор и оперся на топорище. «Дело есть», — сказал моложавый. хотели предложить свои услуги. Аристарх Павлович отпустил бороду и несколько дней ходил небритым. Забредавшие сюда любопытные принимали его за работягу, и он подыгрывал им. Но тут нечего было валять Ваньку. Эти знали, к кому пришли и зачем. «Предлагаю услуги, послушаю», — проговорил он равнодушно. «Мы могли бы взять на себя негласную охрану предприятия и всех членов вашей семьи», — тихо сказал человек. «Вы очень легкомысленно живете, господа. Сегодня посмотрели? Невестка пошла в институт, дети в школу. А вы уверены, что они вернутся? Что же ты за каждым пустишь по телохранителю?» — спросил Аристарх Палыч. «Ну, технология — это наша забота», — улыбнулся моложавый. «Если договоримся, я гарантирую вашу полную безопасность». «От кого?» «Ну, от всех видов насилия, рэкета, от похищений и несчастных случаев», — перечислил он. «Ну, вы же понимаете, в каком государстве живете». «У вас что, фирма? Служба?» — поинтересовался Аристарх Павлович. «С вами надо заключать договор?» «Данила, мастер!» — тихо засмеялся моложавый. «Я предлагаю негласную охрану. Мы работаем на доверии при условии полной конспирации. Вы ежемесячно платите 3 лимона. Мы обеспечиваем безопасность. Разумеется, с учетом инфляции». «Мне нужно посоветоваться», — сказал Аристарх Павлович. «Понимаю». Моложавый хлебнул воды из родника. «Надеюсь, 3 часов хватит. И прошу без глупостей. Не нужно никаких консультаций в милиции, в прокуратуре. Всякое ваше неверное движение повлечет большие неприятности. Это я вам тоже гарантирую. А чтобы не появилось дурных мыслей, все время думайте о тех, кого сейчас нет дома». Он мягко пошел в сторону аллеи, и второй тенью последовал за ним. «Через 3 часа здесь», — напомнил моложавый, — «и думайте, вернуться или нет». Аристарх Павлович выждал, когда они уйдут, прихватил топор и пошел домой. Старший Ерошов учился считать на компьютере, подаренном Верой. «Умножка 3 на 12, — попросил Аристарх Павлович. «А к полученной сумме прибавь годовой процент инфляции». Алексей начал набирать цифры, однако Аристарх Павлович выдернул шнур компьютера из розетки и рассказал об условиях негласной охраны. Старший Ерошов напряженно выслушал, задумчиво походил по комнате и вдруг ударил кулаком по столу. «Сволочи! Пугать вздумали!» «Что будем делать?» — спросил Аристарх Павлович. «Время идет. Мне кажется, Николай Николаевич к этому руку приложил». «Конечно, он навел и будет следить за каждым шагом». «Они откуда-то приехали», — предположил Аристарх Павлович. «Это не наши, не городские. У нас народ попроще. К тому же один черный». «Если мы сейчас заплатим, на шею сядут», — сказал Алексей. «Жить нам здесь не дадут. Все время будут шантажировать. Эти или другие присосутся, и будем на них работать». «Не хочу воевать, отец». «Придется», — отрезал Аристарх Павлович. «Пошли Екатерину в школу, пусть приведет детей. Не пугай сильно, но предупреди, чтобы ни одна живая душа не видела. За конюшнями тропинка есть». Сам же Аристарх Павлович пошел в сарай, где Олег склеивал статую Афродиты. Она уже была готова, и теперь Олег зашпаклевывал и шлифовал сколы и трещины. «Ступай к Аннушке в институт», — велел ему Аристарх Павлович. «Разыщи ее и незаметно приведи домой». Олег почему-то просиял, скинул халат и бросился в двери, куда в окно лезь, — приказал Аристарх Павлович. — За сараями сразу в лес, чтоб тебя никто не видел. Опасайся каждого человека. — Почему? — изумился он. — Почему я должен опасаться людей? — Потому что война. — Иди. Через дендрарий назад не возвращайся. Аннушка окрестности знает. Обойдите вокруг, вдоль озера. Он подсадил Олега в окно и вышел из сарая. Парень в заляпанной известью спецодежде стоял высоко на лесах и скреб со стены старую побелку. Пойди спроси, соглядатый или работяга. Аристарх Павлович не спеша вернулся к Алексею. «Катя позвонит военкому», — сообщил он, — «и позовет его сюда. Это единственный человек, которому я могу доверять. Я думаю, их нужно заманить в дом под любым предлогом». «Не пойдут, очень осторожные», — заявил Аристарх Павлович, — «и страхуют друг друга. Ну, заманим даже. А дальше что? Взять и в милицию? Может, напугать, чтоб дорогу забыли? Этих напугаешь, а придут другие. Да и как мы напугаем? Они скорее нас доведут до трясучки». Аристарх Павлович глянул на часы, оставалось без малого 2 часа. «Вот уже сидим и трясемся. В милиции они отбрешутся в 2 счета, а поймать их с поличным не удастся. Пока в милиции раскачаются, пока засаду устроят. А если они узнают, что мы связались с милицией, не придут, и все. Ходи потом и трясись, с какой стороны они в следующий раз зайдут и какой сюрприз приготовят. Детей в школу не выпустишь. Все равно хоть одного надо в дом затащить, — настаивал старший Ерошов. Найти причину, какое-нибудь встречное предложение обсудить. Дом — ловушка, а они не дураки, — отмахнулся Аристарх Павлович. — Неизвестно, сколько их всего. Я видел 2, но вдруг есть еще. Возьмешь одного, остальные уйдут, а то хуже, отбивать станут. Они наверняка с оружием. Придет военком, пошлем в разведку. — Дожили те, мать, — выругался Аристарх Павлович, — как на фронте. «Если их 2, то нормально», — чуть оживился старший Ерошов. «Ты возьмешь пакет, будто с деньгами, и будешь ждать. Один подойдет к тебе, а второго надо отвлечь, чтобы мы успели первого скрутить. Незаметно так». «Это все кино», — оборвал его Аристарх Павлович. «Ну как мы скрутим незаметно здорового мужика? Он же орать будет, а то и стрелять». Он помедлил, затем решительно открыл сейф, достал Зауэр-тройник, установил на него прицел с цейсовской оптикой и зарядил нарезной ствол. «Отец, ты что собрался делать?» — с каким-то страхом спросил старший Ерошов. «На охоту пойдешь», — сказал Аристарх Павлович, подавая ему ружье. «Из снайперской винтовки когда-нибудь стрелял?» «Приходилось», — неуверенно отозвался Алексей. «Залезешь на дерево», — приказал он, — «покажу, на какое. Если я тебе какую-нибудь мишень поставлю, выстрелишь. А я стану играть большого начальника». «А что же один патрон? Ну да еще, хватит», — отрезал Аристарх Павлович. «Если на испуг не возьмем, нам крышка. Тогда они нас возьмут». «Нет уж, хрен!» — взвинтился Алексей и потряс ружьем. «Дай патронов, отец, я их, сволочей, не смей!» Вдруг рявкнул Аристарх Павлович. «Я же с ними рядом буду, чтобы на моих глазах мозги полетели!» «Пошли!» Покружив по дендрарию, он выбрал дерево, чтобы с него был виден пень колокольного дуба, и посадил Алексея. Сам же пошел гулять. День с утра был пасмурный, а теперь вовсе запахло дождем. Ветер выметал последние признаки лета и натягивал осенний холод. В такую пору, завернувшись в дождевик, хорошо было ходить за грибами или просто сидеть у озера, смотреть на светлую воду и ни о чем не думать. Но то приятное состояние духа уже было безвозвратно, как детство, и существующую жизнь нельзя было ни переждать, как зиму, ни перетерпеть, как зубную боль. Аристарх Павлович неторопливо прогулялся по центральной аллее до ворот Дендрария и никого не обнаружил. Правда, за воротами на автобусной остановке маячил какой-то человек, похожий на кавказца, и Аристарх Павлович стал наблюдать за ним. Кавказец никуда уезжать не собирался, автобусы подходили через каждые 5 минут, посматривал на девушек, читал объявления на столбе и изредка озирался на ворота Дендрария. В один момент, когда остановка совсем опустела, он неожиданно подошел к калитке, потянул ее на себя и тут же закрыл, словно проверял, не заперта ли. Потом несколько минут смотрел сквозь решетку, и Аристарх Павлович хорошо разглядел его, однако узнать, тот ли это кавказец, не смог. Кавказец вернулся на остановку, похоже, кого-то поджидал, или все-таки присматривал за входом в Дендрарий. Прячась за деревьями, Аристарх Павлович подкрался к калитке и осторожно снял вывеску, где сообщалось, что Дендрарий закрыт. Лишние люди не помешают. Чем больше свидетелей, чем больше сторонних глаз, тем меньше прыти будет у охранников. До назначенного срока оставалось 1 час с небольшим, и потому Аристарх Павлович завернул к забору института, вдоль которого работницы дендрария высекали дикий подсадок, готовили место для осенних посадок канадской ели. Увидев Валентину Ильиничну, он совсем успокоился, таясь, полюбовался ею и пошел к колокольному дубу. В дендрарии не было чужих, и если охранники посадили соглядатаев, то всего 2. Одного на леса присматривать за домом, другого, кавказца, за входом в дендрарий. Это еще больше придало уверенности Аристарху Павловичу. Он махал топором, поджидая охранников, и те появились на сей раз с другой стороны, зашли со спины. Возможно, делали вид своей вездесущности, а, скорее всего, проверяли, нет ли засады. «Ну и как наша чаша, Данила Мастер?» — спросил моложавый. Аристарх Павлович выколол очередную чурку, вытащил ее на сухое, установил, чтобы не качалось, но сам сел на другую. «Моя чаша полная, а твоя не знаю». Кавказец, тот самый, что болтался на остановке, теперь подпирал дуб метрах в 20 от них. «Не моя будет полная», — усмехнулся моложавый, побрякивая ключами от машины. «Сомневаюсь», — сказал Аристарх Павлович и указал на чурку. «Садись, говорить будем». Тот хмыкнул, однако же сел, расставив ноги. «Любопытное заявление. Давай говорить. Сначала меня послушай». Аристарх Павлович снял ботинок и вытряс щепки. «Охранники вы хреновые. Я бы вас сарай сторожить не нанял. А уж негласно охранять людей вы вообще негодные. Удивляюсь, как вас самих-то до сих пор не выкрали. Видно, никому не нужны». «Ты что-то осмелел, Данила Мастер!» — засмеялся моложавый. «В прошлый раз поскромнее был. А что мне не смелеть?» — удивился Аристарх Павлович. — Я у себя дома, а дома и стены помогают. Слышал такую пословицу? — А ты что же решил, что я тебе 3 миллиона сейчас принесу, а ты мне ручкой помашешь? — Нет, парень, за такие денежки ты служить будешь, и хорошо служить. Ты не первый пришел свои услуги предлагать. До тебя бывали. Моложавый, продолжая играть, рассмеялся натянуто. «Ты хочешь сказать, в моих услугах не нуждаешься?» «Меня интересуют только профессионалы», — отрезал Аристарх Павлович. «Не глупкие, залетные, как вы. Мне нужны люди, с которыми можно иметь дело. А вы привыкли так — рвануть деньги и исчезнуть. И то, если удастся кого прижучить и припугнуть». «Да ты хоть знаешь, с кем имеешь дело?» — с натянутым спокойствием спросил моложавый. «Знаю». Аристарх Павлович поднял щепку и стал сковыривать грязь с ботинок. «Дали 3 часа сроку, а сами испарились. Делай тут что душе угодно. Один надзиратель, как ворона, на лесах сидит, штукатурку ковыряет. Другой на остановке болтается и кроме девок никого не замечает. Это что, твоя негласная охрана? А ты ведь на риск пошел. На твоем месте я бы под каждым деревом человека поставил. И 3 часа продержал бы в таком напряжении, что денежки еще бы раньше принесли. Неужели ты подумал, что я в милицию побегу за помощью? Не знаю, что тебе Безручкин наговорил о нас. Но я тебя уверяю, в нашем доме идиотов нет. И теперь я тебя буду держать в напряжении». Моложавый не спеша потянулся рукой под свою куртку к спине и вынул пистолет, снял с предохранителя. «Устал я тебя слушать, Данила Мастер», — проговорил он. «Много болтаешь, а я не люблю говорливых». «Убери игрушку, дурак», — просто сказал Аристарх Павлович, — «и не делай резких движений. Парень-то рисковый, это хорошо, но сегодня у тебя день неудачный. Головенка твоя давно уже на прицеле. Я время не терял, как ты. Снайпер на дереве целый час сидит и скучает. Спрячь пистолетик, пока он сам не заметил и не стрельнул бы без команды». Моложавый машинально вскинул голову, глаза побежали по кронам. Но в ненастный день дубрава была темной, непроглядной. «Не крути головой!» — прикрикнул Аристарх Павлович. «Не раздражай! В следующий раз наука будет! Запомни, не садись туда, куда тебя усаживают!» Он поднял с земли выколотый из пня кубик и поставил между собой и моложавым. Тот дернулся было встать, но в этот миг где-то в кронах раздался щелчок, и кубик отлетел в сторону. Аристарх Павлович поднял его, поиграл и бросил на колени моложавому. «Возьми на память». Сам же склонился над родничком, попил воды. «Охраннички, мать вашу! Кроме дури ничего в голове?» Моложавый осторожно спрятал пистолет, а кавказец стоял наготове, вертел головой и таращил глаза, не понимая, что происходит. «И зачем ты связался с черными? Ну, какие из них наблюдатели? Башку кому-нибудь оторвать в темном переулке могут, а на другое дело их на выстрел подпускать нельзя. Когда входили в калитку, вывеску видели?» «Какую вывеску?» — напряженно спросил моложавый. — «Что дендрарий временно закрыт?» «Утром была вывеска. А сейчас где она?» Аристарх Павлович вытащил из-за пня вывеску. «Вот она. Мой человек пошел и на глазах у твоего охранника ее снял, а тот в это время на бабьи подолы облизывался. Теперь скажи ему спасибо, что подставил тебя. И без ручки, ну... скажи спасибо за нас, за то, что хороших клиентов вам подкинул, денежных, мягких, голыми руками бери». «Ладно, Данила Мастер», — с легкой хрипотцой проговорил моложавый. «Давай разойдемся. Ты нас не видел, мы тебя». «Нет, парень, не разойдемся», — заявил Аристарх Павлович. «Мне рисковые ребята нужны. Правда, тебе еще ума надо вставить, чтобы знал, когда рисковать, а когда нет. Ты за 3 миллиона полез на рожон, но, поверь мне, жизнь дороже. Лавочников на рынке можно трясти за копейки, они люди безобидные. Если тебе привычней это дело, иди и тряси. Если хочешь много заработать, служить надо. Тебе об этом не говорили? Не говорили, но я имею представление, с каким-то намеком произнес моложавый. Ну, раз имеешь представление, то должен понимать, что служить можно не всякому, не первому встречному. Аристарх Павлович отодвинул от него свою чурку и сел подальше. Поманили, побежал. Ну, что это? Запомни, очень большие деньги очень хорошо охраняются. У нас случайных людей нет. И полудурков мы на службу не принимаем. Прежде чем голову свою под пулю пихать, ты бы походил по городу, поинтересовался, кто такой барин, откуда взялся, почему. Я походил. Одни говорят мафия, другие ни то ни сё. Недоразумение одним словом. И это тебя не насторожило? Что? Ну, разнобой такой в толковании. Ну, теперь-то ясно. Ну, и что тебе ясно? Вздохнул Аристарх Павлович. Да то, что мафия. Тихо сказал моложавый. Клянусь, если бы знал, не пришел бы. Забудь это слово, идиот! Сквозь зубы проронил Аристарх Павлович. Мы честные люди и будем заниматься здесь сельским хозяйством. Понял? Понял. Одними губами усмехнулся моложавый. Догадываюсь, какие фрукты вырастут в казематах аэродрома. А мне вот слишком догадливый не нравится, признался Аристарх Павлович. Барин так вообще любит, чтобы у него служили люди скромные, умные, но без претензий. Я все понял. Хорошо, что понял. Аристарх Павлович подал ему вывеску с калитки. Возьми и запиши мне телефон, по которому тебе что-то можно передать от Данилы мастера. Моложавый достал записную книжку, вырвал листок и записал номер. Аристарх Павлович спрятал бумажку, встал боком и помахал рукой. «Теперь вставай и иди. Понадобишься — разыщу». «А это зачем?» — моложавый показал вывеску. «Затем, чтобы живым вышел отсюда!» Несколько раздраженный на бестолковость ответил Аристарх Павлович. «Чтобы в воротах тебя не стрельнули. Когда выйдешь, повесь на калитку». Глава 11. Судьбу ярошовского предприятия решило одно единственное объявление, опубликованное в городской газете о том, что фирма изучает спрос на овощехранилище и ждет предварительных заявок. Попадание было в десятку. Кроме множества мелких торгующих организаций, которые отозвались мгновенно, полетели заявки и поехали гонцы из крупных совхозов и товариществ. Каждый хозяин стремился приберечь часть урожая до весны, чтобы потом продать втридорога, и почти все из-за нищеты предлагали натуральный расчет овощами и фруктами, причем по ценам вдвое меньше существующих осенних цен, только бы сохранить. За одну неделю плата за хранение поднялась так, что ярошовы могли получать треть от сохраняемой продукции. Можно было заключать договора, но пришлось оттягивать сроки. На аэродром пока еще возили кирпич, чтобы закладывать ворота ангаров и откачивали воду из бункеров. Ни о каких халтурных бригадах не могло быть речи, требовалась мощная строительная организация с техникой, чтобы в 2-3 недели подготовить и оборудовать хранилище и выложить плитами взлетной полосы дорогу по зарастающей железнодорожной насыпи. За скорость пришлось платить вдвое, но по расчетам и это было выгодно, поскольку половина оплаты строительных услуг возмещалась бартером, теми же овощами и фруктами. Городские власти были заинтересованы тем, что с их плеч снимался тяжкий груз овощехранилищ, давно уже негодных, однако помогали с условием, что в этом же году Ярошовы начнут строительство развлекательного комплекса для туристов. У старшего Ярошова голова шла кругом. Вдвоем с Аристархом Павловичем они уже не поспевали строить, искать оборудование для хранилищ, заключать договора и набирать штат работников. Специалиста по овощехранилищам они нашли, но он предъявил список такой техники, которой не достать даже в Москве, а устаревшую ставить было бессмысленно. Алексей отправил специалиста в Беларусь, где выпускалось оборудование для овощехранилищ, и его можно было купить на заводе за валюту, нанять 3 КАМАЗа и привезти. Однако требовался доверенный и ответственный человек, чтобы обменять рубли на доллары, отвезти наличные деньги, заплатить и доставить груз. Старший Ярошов не рассчитывал на Олега, который жил сам по себе и сторонился всякого дела. Выход был один — ехать самому. В короткий срок подыскать такого человека со стороны было немыслимо, хотя желающих находилось много. Но Алексей все-таки хотел приставить брата к делу, ибо последнее время стал ощущать легкое раздражение от его покойной независимой жизни. Он старался погасить в себе это недовольство. В конце концов, каждый выбирает свою ношу. Тем более опасался, что нечаянно оброненное слово отпугнет Олега. Последнее время он, кажется, забыл о монастыре, по крайней мере, не собирался уезжать. По утрам ходил в церковь, потом провожал детей в школу, иногда Аннушку в институт, а остальное время возился со статуей Афродиты, либо ходил по дендрарию с лопатой и стальным щупом, искал останки скульптур. В один момент старший Ярошов уже собирался поговорить с братом о его будущем, но вдруг увидел, что тот целыми днями копается на участке земли, принадлежащей Ярошовым. У каждой квартиры в доме имелся когда-то нарезанный участок в 2 сотки. И теперь вместе с квартирами всего нижнего этажа объединились и участки. Площадь была приличная, но совершенно запущенная, и кроме кустов смородины да одичавшей клубники ничего там не росло. Олег же более-менее расчистил землю, разбил ее на квадраты и теперь копал ямы, до половины засыпая их конским навозом из институтских конюшен. Он собирался сажать сад, и это тогда остановило старшего Ярошова. Если бы Олег посадил здесь саженцы, то вряд ли смог уехать от них когда-нибудь. Он как бы воплощал мечту Алексея и тем самым покорил его окончательно. Давно ли сам ничего, кроме фруктового сада и восстановления ротонды, не замышлял? А вот приперла жизнь и размахнулся на большое дело, да еще так скоро и прочно втянулся, что почувствовал интерес. И все-таки перед отъездом в Беларусь старший Ярошов хотел для затравки поручить Олегу несложное дело — заключить договор с водоканалом на очистку дренажных колодцев на аэродроме и ремонт скважины, которая обнаружилась в бомбоубежище после откачки оттуда воды. Трубы были из нержавейки, поэтому со скважиной вряд ли что случилось за 30 лет. Прочистить, установить новый фильтр и насос было намного дешевле, чем бурить новую. Теперь все оценивалось так, что дешевле и что дороже. Ни у себя в комнате, ни на огороде брата не оказалось, и старший Ярошов пошел к сараю, превращенному в скульптурную мастерскую, и неожиданно услышал через дверь повелительный голос Аннушки. «Уезжай немедленно! Я не хочу видеть тебя! Ты мне противен!» В ту секунду он не подозревал, что происходит там за дверью, и потянул ее на себя. Олег стоял на коленях перед Аннушкой, какой-то всклокоченный, полубезумный, неузнаваемый. Увидев старшего брата, вскочил на ноги, потряс кулаками и выскочил из сарая. Сначала кинулся в дендрарий, но постепенно замедлил шаг, сломался и вялый побрел в дом. Потрясенный, Алексей несколько минут стоял возле распахнутой двери, пока не услышал тихий плач Аннушки. Она сидела на грязном табурете возле Афродиты, тоже сломленная, будто растрескавшаяся. что тут произошло?» — сухо спросил старший Ершов, отгоняя мерзкие догадки. «Ну, не плачь. Скажи, что случилось. Тебе трудно сказать?» «Не можешь?» «Могу», — простонала она. «Сказать могу. Только думала, сами увидите. Сами поймете, догадаетесь. Нет, не увидели. Никто не увидел. Помешались на своем деле. Ничего уже вокруг не замечаете». «О чем ты говоришь, не пойму», — признался старший Ершов. «Действительно, ничего не заметил». Она подняла заплаканное лицо, посмотрела с мольбой. «Прости, Алеша, я сама виноват. Мне надо было с самого начала отогнать его. И он бы уехал и успокоился, а я пожалел. Его никто не любил, и он никого не любил. Думала, все кончится безобидно. И ошиблась. Но ты не злись на него. Он любит, и потому как сумасшедший. Он не понимает, что ты невеста брата? Ничего он не понимает. Первая любовь в 25 лет — это опасно. А он еще максималист. Аннушка вытерла слезы. Кирилл уехал. Он совсем стал одержимый. Неужели этого никто не замечает? Надо было сказать об этом раньше, посетовал Алексей. Я бы привел его в чувство. А как сказать? Горько спросила она. И что сказать? Он же меня предупредил. Выдашь мою любовь, застрелюсь в тот же миг. Я боялась. Он мог застрелиться. Но сейчас уже нет. Он очень хочет жить и никогда теперь не застрелится. И потому я еще больше боюсь его. Да, страсти. Старший Ершов сел и безвольно уронил руки. Мы ослепли, ты права. Ну что же делать станем? «Не знаю», — после паузы проронила Аннушка. «Наверное, я уеду к Кириллу. Будь что будет. Это не выход. Ты должна жить дома». «Невозможно». Аннушка помотала головой. «Когда вы тут воевали с ракетирами, он прибежал за мной и обманул меня. Сказал, будто ты просил его и меня немедленно уехать куда-нибудь месяца на три. Будто жить здесь опасно для меня». Сначала я поверила, я опомнилась уже на вокзале. Теперь он поклялся, что все равно украдет меня. Придется уезжать, Алеша. Жалко бросать аспирантуру. Не хочется снова идти в это общежитие. Я написала Кириллу и все ему поведала. За все время от Кирилла пришло одно письмо, где он сообщал, что отозвали из отпуска из-за учений. И теперь он занимается сплачиванием боевого подразделения, танкового взвода. На днях должны начаться эти самые учения, а после, возможно, дадут догулять отпуск. Старший Ершов хорошо представлял, какое будет состояние у Кирилла, когда он получит письмо от невесты. Чего доброго, бросит службу и примчится. Ты напрасно ему написала об этом, пожалел старший Ершов. Потом бы лучше рассказала. Он же взбесится там. А что мне оставалось делать, Алеш? Со слезами в голосе сказала Аннушка. Олегу нельзя уходить в монастырь. Пусть он живет дома. Лучше я уеду. Нет, заявил Алексей и встал. Вы с Кириллом моя надежда. Не разрушайте дом, он еще не построен. Понимаешь, о чем я говорю? Понимаю. Проронила она. «Только не прогоняй Олега. Он пропадет». Сначала он хотел немедленно поговорить с братом, но в последнюю минуту передумал и решил посоветоваться с Аристархом Павловичем. А тот, еще не дослушав Алексея, неожиданно его огорошил. «Я все вижу. И давно вижу». «Ну что же ты молчал?» «А что сказать, если любит? Не можем же мы запретить ему. Что наши запреты, разговоры? И прогонять нельзя. Так что же нам делать?» Подавленно спросил старший Ершов. «Не знаю», — вымолвил Аристарх Павлович. «Лучше ничего не делать. Жизнь мудрее нас. Пусть она сама рассудит. Вмешаемся, будет еще хуже. В любви виноватых нет». Старший Ерошов отыскал Олега на озере. Тот сидел на мостках, сжавшись в комок, косица на голове развязалась, и ветер трепал тонкие мягкие волосы. Вдруг стало невыносимо жаль его, как тогда в детском доме. Только сейчас не было обидчиков, которых можно наказать и тем самым защитить брата от несправедливости. Алексей сел с ним рядом. Олег словно и не заметил его, глядя на темную осеннюю воду. «Как помочь тебе, брат?» — спросил он. Олег посмотрел на него с сожалением, но сказал трезво, со скрытым упрямством в голосе. «Ничего, я сам». «Спасибо, Алеша». «Что ты собираешься делать?» «Я все равно не уеду. Тебя никто не гонит». Он вдруг поверил в откровенность старшего брата, расслабился, подобрел, хотя осталась еще какая-то задиристая нота. «Никто не гонит, но никто мне и не радуется. Правда же?» «Правда. Ну вот. А все равно останусь здесь, возле Аннушки. Думайте обо мне, что хотите». Старший Ерошов попытался поймать взгляд брата. Тот снова смотрел на воду. «Аннушка — невеста твоего родного брата, ты понимаешь это?» «Понимаю. Но ведь только невеста, не жена», — отпарировал он. «Невесту отбить не грех». «Но ведь у брата отбить», — возмутился Алексей. «Не кричи, Алеша», — мягко сказал Олег. «Если бы Кирилл любил ее, а он не любит». «Откуда ты можешь знать, любит, не любит?» «Вижу. Аннушка ему нравится, потому что очень красивая», — уверенно заявил брат. «А я люблю ее, Алеша, и теперь вся моя жизнь будет только около нее и ради нее. Даже грешить стало не страшно. Безумие. А ты о ней подумал? Каково ей от твоей любви?» Старший Ерошов развернул брата к себе. «Ты ее хочешь осчастливить? Или только себя?» «Я знаю, эгоизм — это отвратительно. Да пойми меня, Алеша, я ведь ожил от своей любви, вдруг понял весь смысл жизни. И если бы понимал это раньше, никогда бы ни мячиков не кидал, не искал бы правды, не жаждал бы истины. Мне сейчас даже в монастырь нельзя. Я же Богу теперь служить не смогу. Ей стану служить, о ней думать, на нее молиться». Теперь не искал взгляд брат. «Алеша, Алеша, послушай меня. Моя любовь не грех. Прошу тебя, отнесись серьезно, не посчитай, что я сумасшедший. Понимаешь, Аннушка святая и непорочная, но она пока слепая. Кирилл увлек ее, очаровал. Он интересный парень, он сильный, смелый и красивый. Такие парни нравятся девушкам, умеют себя вести с ними. И Аннушка только это и увидела в нем. Но, уверяю тебя, и она не любит Кирилла. Это не любовь. Это такая пелена, которая слепит». «Опять все это твой эгоизм», — отрезал Алексей. «Ты очень легко рассуждаешь». «Нет, Алеша». Олег поймал его руки. «Пойми, пойми меня. Я очень люблю Кирилла как брата и желаю ему добра. Вот тебе крест. Но если они поженятся, будет трагедия для них обоих и для нас. Не торопись, выслушай меня. Однажды Аннушка прозреет и увидит, что ошиблась, но ничего не вернуть. А если Кирилл ее потеряет сейчас, не будет трагедии. Он ее скоро забудет, потому что не любит. Красивых женщин много. Одна надежда на тебя, Алеша. Если ты не поймешь, никто не поймет меня сейчас, даже Аннушка. Ее нужно спасти. Неужели вы не видите? Она же святая. Ну, пожалуйста, вглядитесь, увидьте. Это же не так трудно. Неужели ты не чувствуешь, какая божественная благодать исходит от нее?» «Да», — протянул старший Ерошов, — «теперь и я вижу, ты любишь ее». Олег помотал головой и сказал горько: «Ты не понял меня, Алеша. Это больше, чем любовь к женщине. Ведь и она меня не понимает. Я люблю ее, как святую деву. Ну, как тебе все объяснить? Вот когда люди увидели Христа, не все же сразу увидели в нем Сына Божьего. Не все поверили. И теперь, всякий раз, когда к нам приходит святой, мы не узнаем его, мы принимаем его как простого смертного. А я увидел ее. Она пришла в наш мир не случайно. Она явилась, чтобы исполнить свою миссию. Все говорит об этом. Но какую, мне страшно подумать и сказать боюсь. Я и в своей любви вижу промысел Божий. Встану на молитву, молюсь, чтобы Господь спас ее. А мне в ухо будто кто-то шепчет: «Сам спаси ее, спаси, спаси». Алексей ощутил, как ознобило спину. В крике брата он слышал и безумие, и голос истины одновременно. Разум противился, но душа холодела от страха, будто он сейчас слышал то, что нельзя ему было ни слышать, ни знать. «И я должен спасти ее», — продолжал Олег, — «уберечь от всех случайностей, пока она еще слепая. Признаюсь тебе, однажды я уже хотел увезти ее отсюда, когда на вас напали ракетиры. В Архангельскую область. Я там в лагере сидел. Места видел удивительные, первозданные. А люди все белые и чистые. Она не поехала, потому что еще не осознала, кто она. Ну, видно, еще не пришел срок. И ей нужно пожить здесь зачем-то. А значит, и мне. Я знаю, ты мне сейчас не веришь, потому что в это сразу трудно поверить. Но ты смотри на Аннушку и все время думай, что я говорю». «Хорошо», — вымолвил старший Ерошов, путаясь в своих мыслях и чувствах. «Мне в самом деле трудно все это осмыслить. И ты думаешь, что я сумасшедший? Ну, если откровенно». «Да, думаю», — признался он. «Иногда мне тоже кажется, я сошел с ума», — проговорил Олег. «В голове не укладывается. Думаю, ересь ведь, грех. А душа все принимает и радуется. Она уже была здесь, и ее однажды не признали и не спасли. Ты ведь надгробие видел Варвары Николаевны на кладбище?» «Видел. Теперь вспомни, на кого она похожа. Только ведь слепой не увидит». «Ну, значит, я слепой», — проронил Алексей, — «не помню». «Ну, будешь в городе, посмотри», — посоветовал Олег, — «и сразу многое поймешь. Она пришла к нам в этот дом, но ее не уберегли. Она ведь умерла от того, от чего простые смертные не умирают. От тоски. Неужели и в этот раз не убережем?» Он словно гвоздей набил этих вопросов. И старший Ерошов последние дни перед отъездом не мог избавиться от навязчивых размышлений. Он вглядывался в Аннушку, наблюдал за ней, следил за каждым движением, ловил каждое слово и тонул в противоречивых чувствах. То казалось, она обыкновенная, ничем особенно не примечательная, разве что все время печальная, и это объяснимо. Да внешне красивая, изящная в движениях от природы, но вдруг чудилось, что за всем этим существует нечто, ускользающее от разума. Он поймал себя на мысли, что утром, пока не увидит Аннушку, ему почему-то беспокойно, что его раздражают громкие голоса сыновей, бег по коридору, все громкие звуки и даже дождь за окном, ставший уже привычным во второй половине сентября. А как только она появится в столовой, и в ушах, и в душе наступает благостная тишина, и все, что нужно сделать за день, кажется, сделается само собой. Он заметил, что в ее присутствии от чего-то все веселеют, начинают улыбаться. И все-таки он твердил себе, что это мистика, самовнушение, И Аннушка просто чистый человек, от которых он попросту отвык за последнее время. И теперь это нормальное качество воспринимается как святость. И Олег, насидевшись по лагерям, не просто отвык, а вообще забыл, что такое обыкновенный, духовно целомудренный человек. Он убеждал так себя, пока в день отъезда в Беларусь не заглянул на кладбище. Уезжал он вдвоем с телохранителем, нанятым накануне на свой страх и риск по рекомендации военкома. Бывший прапорщик из спецназа был высокий, накачанный, с простоватым добродушным лицом, все, как хотела Вера. Вид был внушительный, и потому Алексей даже не проверял его профессиональных качеств, взял кота в мешке, поскольку вез с собой большую сумму наличных денег. Военком заверил, что кандидат в телохранители умный и честный парень, и приходилось верить ему на слово, поскольку эти качества вообще некогда было испытывать. Они подходили к вокзалу, когда Володя, так звали телохранителя, вдруг спросил, на какой электричке обычно уезжает в Москву Ершов. И узнав, что на первой, решительно заявил, что сегодня следует сменить расписание. И лучше всего пару часов поболтаться по городу, к тому же по местам, где он редко бывает. Старший Ершов мгновенно вспомнил о кладбище и о могиле Варвары Николаевны. Когда они пришли к ней и, протиснувшись сквозь сиреневые кусты, стали к литой оградке, Алексей замер, ошеломленный. Из черного камня на него смотрел лик Аннушки. Тот озноб, испытанный им от слов Олега, вдруг охватил его, заморозил мышцы и выдавил слезы из глаз. «Господи, да что же это?» Непривычными для языка словами спросил он. «Что это, Господи?» А телохранитель Володя таращился на могильный камень и недоуменно крутил головой. «А кто похоронен? Ничего не пойму. Старая могила, а девушку эту я у вас в доме видел». Черное вранье уже тянулось из лесов в город, предчувствуя скорую зиму, сбивалось в стаи и с резким пронзительным криком носилось над головами. Воронье с незапамятных времен облюбовало дендрарий, каждую осень с наступлением сумерек слеталось сюда отовсюду, и над старым дворянским парком поднимался невообразимый ор, и вместе с криком исторгало из себя ливень мерзкого липкого помета, загаживая ветви, стволы деревьев и всю землю. Ходить в это время по дендрарию становилось невозможно, и он быстро пустел при приближении первых стай, и по-осеннему яркий от золотых красок вдруг становился угрюмым и зловещим. И если кого-то великая нужда прогоняла по аллеям, то люди норовили пройти там, где над головой было открытое небо, или на худой случай шли, укрывшись газетой, куском полиэтиленовой пленки, картонкой от коробки. С наступлением утра воронье разлеталось по всем свалкам и помойкам, чтобы, набив желудок падалью и отбросами, вновь собраться в самом благодатном месте города и гадить на головы людей. В прошлые времена городские власти выдавали обязательное к исполнению предписание по местному лесничеству на отстрел ворон. Кроме того, отстрелом заинтересовали охотников-любителей, выдавая им за пару вороньих лапок пару патронов. И количество этой твари таким образом кое-как регулировалось.